Сегодня у нас уже четвертый семинар, который будет посвящен теме «Логос российского государства и дефицит политической рациональности современной России». Напоминаю тем, кто уже принимал участие в наших мероприятиях, ну а также вкратце рассказываю тем нашим новым гостям, что структура семинара следующая. Основной доклад делает наш руководитель профессор Александр Георгиевич Дугин, где-то полчаса, минут 40. Дальше будут несколько содокладов, это примерно 10, максимум 15 минут. И оставшееся время, работаем мы 2 часа до 9 часов вечера, это так называемые прения, то есть каждый присутствующий имеет право задать вопрос выступающим, а также выступить с своим кратким выступлением на тему нашего сегодняшнего мероприятия, нашего сегодняшнего семинара. И основной доклад на тему государства как идеи сделает профессор Дугин. Александр Георгиевич, прошу вас. Благодарю вас. Сегодня у нас участвует наш друг, профессор, философ из Таджикистана, общий руководитель Центра стратегических исследований, советник президента. Мы очень рады вас приветствовать. Значит, основная тема – логос российского государства, дефицит политической рациональности в современной России – это название нашей темы. А мой доклад посвящен более конкретной теме «Государство как идея». Сейчас я поясню, в чем смысл. Ну, во-первых, что касается дефицита политической рациональности. Дело в том, что в современной российской ситуации сложился очень большой зазор, на мой взгляд, критически большой зазор между рациональным освещением действия власти и самосознанием общества и некими силовыми линиями политико-идеологических процессов, которые происходят. То есть у нас партии, например, большинство партий, если практически не все парламентские партии, не имеют отношения к политике. Их дискурс не вычленим, он не укладывается в политические стандарты, их высказывания обрывочные, они не ложатся ни в какую системную модель, ни левую, ни правую, ни оппозиционную, не прогосударственную, не цензуристскую, не радикальную, просто ни в какую. И в этом отношении, когда люди смотрят, наблюдают за парламентскими дискуссиями, я думаю, не один как раз профессиональный человек, который занимается политологией, политической философией, политической аналитикой, просто не поймет, о чем идет речь. Потому что здесь существует некоторый вакуум. Когда Грызлов, лидер правящей партии, говорит о том, что парламент не место для политических дискуссий, он высказывает абсолютную истину. Российский парламент не место, потому что там нет политических дискуссий, их никто не ведет. Там люди обычно занимаются рутинными вопросами, такой как чиновничьей практикой, иногда и очень редко, а раньше чаще было, сейчас редко, дерутся. То есть и все. И больше, по большому счету, ничего. До какого-то момента к этому можно было относиться очень спокойно и хорошо, потому что Владимир Владимирович Путин был фигурой политического консенсуса, он был нашей политикой, и он, ему народ как бы доверил процесс политического мышления, Путин с ним справлялся до какого-то момента, и то, что сейчас вот идет по телевидению, когда снимают с таким треском Лужкова и вдогонку ему вот что летит, показывает, что эта политическая рациональность, видимо, исчерпалась уже на уровне самого высшего руководства, потому что все-таки русские плохо, но умеют считать 1 и 2. Ну, то есть им, конечно, говорят, что вы глазам своим не верьте. Вот если вы видите тандем, это на самом деле 1. А, нет, вы думаете 1? Нет, 2. То есть нас, как бы сказать, с нами играет власть, играет. Вы смотрите, вот 2 президента или 1? Там, ну, конечно, вроде 2, вроде 1. Думаю, ну, что-то я много сегодня взял на себя, там, вечером 2, 1. Человек, короче, путается. И он бы путался, это не страшно еще, несмотря на такое некоторое раздвоение кадров. Причем кто-то говорил, что у нас президент 1, это Медведев. Ему говорили, ну ты кто не понимаешь, что реально стоит дело. Кто-то говорил, у нас президент 1, это Путин. Да ладно, тебя Медведев, что? Кто он тогда такой? И в общем, попытка выяснить это, спросить, да как же обстоит дело, а говорит, так, а вот это не надо, пожалуйста, там, это, вот этого не надо. 1-2, 2-1, вот так, все. И в общем мы и с этим были согласны. Значит, парламент не место политических дискуссий. 1-2 это одно и то же. 1 и 2, 2 и 1, там кто знает. как на самом деле, никто не знает, мы все спокойно отдыхаем. Значит, уже власть раздвоилась. Когда был один Путин, а все остальное было не местом для политических дискуссий, еще можно было понять, потому что это не место, хорошо, ну не место, так не место, значит, не будет дискуссии политических. И вот сверху он все знает тоже хорошо, вот этот знает. Этот, все, удостоверить полное, есть еще политическая рациональность. Мы не можем говорить о дефиците политической рациональности, пока путинская система. Он говорит разные вещи, он уклончив, он иногда нападает на Америку, потом перестает, говорит о том, что надо наоборот там дружить. Мы это все тоже, ну может быть так виднее, так и надо. Но когда еще это раздваивается и начинает то ли один, то ли два, возникает все-таки определенный кризис. То есть русский человек терпелив, и спокоен, но какая-то логика у русского человека отдаленная, смутная есть. И в принципе, ну, чистую уже ерунду, на самом деле, он, в общем, наверное, он будет воспринимать, но до какой-то степени он скажет, ну, что это такое вообще уже, куда это? Когда мы видим, что сейчас происходит с Лужковым, никто не за Лужкова, никто и не против Лужкова, ну, говорят, ну, куда это уже, ну, это никуда, люди. Что никуда они еще не понимают, но ясно, что как-то не так. Что не так? Что вам не так? Ну, почешут там за ухом, ну как-то не очень. В общем, нет рациональности политической, даже в самом таком отдаленном аспекте. Ну был бы один, который бы делал бы не пойми что, и то хорошо, и то какая-то была бы рациональность. А то два, которые делают не пойми что, и что они делают, они уже, каждый из них то ли понимает, то ли нет. А нам вообще не велено сывать нос в то, что понимают они или нет. Это уже, кажется, перебор. Поэтому становится вопрос о логосе российского государства. И теперь перейдем, собственно, к тому, что такое логос. Во-первых, здесь надо сразу сказать, что русское сознание еще, безусловно, не справилось с понятием логоса. Русская культура, в принципе, к логосу толком не подошла. Русская история, русская социальность, русская политическая мысль пока существовала где-то, можно сказать так, в преддверии логоса. Я не могу сказать, что она совсем тупая. Если бы она была совсем тупая, мы бы никакого государства ничего бы не построили, и не захватили бы столько территорий, и не шествовали бы в истории более-менее с определенной степени удачно. Нет таких уж полностью идиотских народов, которым так бы везло, чтобы на полмира раскинуть свои территории. Преддверие логоса было. Но сам логос, как явление, рациональность, идея как таковая, судя по печальному состоянию русской философии и такому склонности нашей культуре на какие-то периоды, потом по много десятилетий длящиеся, засыпать, вот эту склонность к интеллектуальному сну, желанию подремать где-нибудь вместо мышления, это тоже явно наша черта. Конечно, мы иногда просыпаемся, но в основном мы дремлем. И вот я думаю, что на этом могут в какой-то момент сыграть те силы, которые, когда они распознают, что мы с логосом не очень дружим, по-настоящему распознают, пока они, европейцы, к счастью, не могут допустить такой мысли, что может существовать государство без логоса, народ там без ума вообще. Поэтому, на самом деле, если бы они это распознали, то нам бы пришлось бы очень плохо. Просто реально очень плохо, и придется очень плохо, если они сделают те же выводы из того, что сейчас в России происходит, что делаем мы, как аналитики. Просто как только они поймут, что до такой степени все зашло, что это просто дауны, вот тогда, на самом деле, нам будет сложно. Поэтому я думаю, что необходимо экстренным образом познакомиться с тем, что такое идея, что такое логос. Просто потому что это основа науки, это основа культуры, это основа государственности, это основа религии, это основа чего угодно, атеизма, материализма. Философия, религия, государство и общество в основном строятся на логосе. И что такое логос? Просить, что к этому приходится обращаться в 21 веке после тысячелетнего триумфального развития русской культуры, но кажется, что этот вопрос никогда не ставился. Или ставился таким образом, что явно не получил достаточного развития. Об этом писали русские религиозные философы, но как они писали, уже возникает большое сомнение, что это были замечательные русские философы. Поэтому я позволю сделать такое допущение, что логоса, к сожалению, мы с ним не познакомились. Опыта встречи с логосом в русской культуре, в русской истории не было, и сейчас мы пожинаем плоды этого отсутствия. Мы говорили на одном из заседаний про хаос. Хаос нам понятен, а логос нет. Но значит, если логос нам не понятен, а хаос понятен, значит, нам не понятен и логос. Потому что наше определение хаоса — это то, что включает в себя логос. Если он по-настоящему включает, логос нам должен быть понятен. Поэтому мы не противоречим друг другу, когда посвящаем сегодняшнее заседание логосу, а предыдущее через одно хаосу. Хаос включает в себя логос. Мы сейчас просто проверяем, поняли ли мы хаос. Итак, что такое логос? Логос – это то, что противоположно естественному сознанию. У Гегеля в феноменологии духа, который носит под заголовок «Наука опыта сознания», «Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins» по-немецки, как раз дается очень четкое противопоставление, что одно дело сознания, называется «Natürliche Bewusstsein», то есть естественное сознание, и совершенно другое дело – это идея, это субъект, это логос. То есть на самом деле между естественным сознанием и логосом существует антитеза. Естественное сознание растянуто между объектом и субъектом, но объект и субъект находятся за пределами этого естественного сознания. То есть это на самом деле просто мышление. Кого и о чем, еще пока не точно ясно. Это мышление как таковое. И это базовый факт человека. Человек есть естественное сознание. Вот то, что не обладает естественным сознанием, вот то уже не человек. Человек это то, это носитель или процесс естественного сознания. И часто нам кажется, то, что по Гуссерлю называется интенциональность или феноменология. Интенциональный акт, наэзис еще иначе. На одном конце наэзиса, это сам наэзис, то есть процесс мышления, а на другом конце наэма, то есть представляемый этим мышлением, этим сознанием, представляемый эквивалент, эндопсихический эквивалент объекта. Вот это bewusstsein, natürliche bewusstsein, естественное сознание. Часто люди принимают это за ум и за мышление. Это и есть естественное сознание, и есть мышление, но это мышление очень специфическое, которое склонно принимать свои представления за реальность. Это мышление, которое вообще, в принципе, не соотносит свои структуры с тем, что существует вне его. Это мышление в самом себе и для самого себя. В этом мышлении, когда мы видим стену, мы говорим, это стена. И мы не задумываемся, это стена для нас, мыслящих и воспринимающих, либо это стена вообще. Для нас стены вообще в естественном сознании нет. Есть просто стена. Это то, что я вижу, о чем я думаю, о чем, что передо мной, что я могу пощупать. И идея того, что все это и мыслю, и вижу, и трогаю, и щупаю, может не быть реальным, нам в голову не приходит. В основе естественного сознания лежит доверие. Доверие психической деятельности, называемой интернациональной деятельности. На этом доверии основано естественное сознание. Строго по Гегелю. Теперь что такое логос? Логос, да, это то, что полностью противоположно естественному сознанию. Это то, что находится в оппозиции естественному сознанию. То, что если мы представим себе естественное сознание как распростертую ткань, то логос это молния, которая пробивает эту ткань, которая эту ткань разрывает, которая находится в трансцендентном отношении антитезы по отношению к этому естественному сознанию. И этот логос, который врывается в естественное сознание, он в первую очередь, смысл логоса в чем? Он говорит, естественное сознание, ты неправильное сознание, ты сознание только для себя, а для меня ты чушь собачья. То, что ты осознаешь, это, скорее всего, неверно. Это, более того, ошибочно, и это не так, как должно быть. И тогда логос рассекает естественное сознание пополам, он его разрывает, он его взрывает. По сути дела, логос – это смерть естественного сознания, это другое для естественного сознания, это измерение трансцендентности. Логос – это очень сложная модель. На самом деле, когда Аристотель говорит о человеке как «зоон логон эхон», то есть существо или даже животное, наделенное логосом, здесь можно посмотреть на этот образ так. Во-первых, зоон, животное, это не совсем зверь, это именно живое существо. Natürliche Bewusstsein, естественное сознание по Гегелю, это как раз в каком-то смысле жизнь. Это человеческая жизнь, но человеческая специфически. Логос вторгается в эту жизнь как смерть, как другое по отношению к этой жизни. И прошибает, пробивает насквозь естественное сознание, создавая совершенно новую, трансверсальную по отношению к естественному сознанию топику. Идеи – это очень агрессивная вещь. Идеи не являются Когда мы говорим слово «идея», мы совершенно в духе неверного толкования говорим «идея чья» или «идея чего». То есть, кому принадлежит идея, мы считаем, что это как бы мысль человека. Человек и его идея, которую он породил. Это представление Лока, он не звел эту идею именно до этого, английской школы английского номинализма. Либо мы говорим «идея чего», то есть рассматривая некую идею, которая предшествует предмету. Предмет как выражение идеи. Это уже ближе к томизму, но это тоже на самом деле не приводит нас никоим образом к сути идеи. Идея – это то, что существует не только до вещи и без вещи, как ее понимал Платон. Это же логос. Идея, на самом деле, это то, что существует против вещи, вместо вещи. Пока есть вещь, нет идеи. Только тогда, когда вещь свое ясное, четкое, феноменологическое наличие снимает, тогда обнаруживается ее идея. Иными словами, идея – это нечто трансцендентное, что можно уподобить молнии, которая пробивает естественное сознание и его фиксирует. И вот именно эта идея, этот логос и создает совершенно особую картину, где субъектом и объектом выступают инстанции трансцендентные, обе трансцендентные естественному сознанию. И субъект оказывается за пределом психики, и объект за пределом психики. Иными словами, именно логос порождает субъект-объектную пару, как независящую от психического естественного интенционального сознания. Это принципиальный вопрос, потому что таким образом идея приводит нас к тому, что существует два типа бытия. Одно антическое бытие, как раз схватываемое в процессе естественного сознания, а другое онтологическое бытие. Это бытие сущего. И лишь идея может сказать о том, что у сущего есть бытие. Естественное сознание говорит просто, вот сущее, вот оно есть. Это есть, я вижу, я чувствую, я знаю, я утверждаю, я мыслю, я осознаю, оно есть. А идея говорит, ну и что ты осознаешь? Во-первых, кто ты? Ты маленький промежуток между великим, независящим от тебя субъектом и великим, независящим от тебя объектом. Ты просто аберрация, ты психическое ничто, на самом деле, перед лицом реального субъекта и реального объекта. Этот субъект и этот объект есть. Ты же... В лучшем случае приближение. Если ты очень хорошее естественное сознание, то ты будешь отражать логос. Если ты плохое естественное сознание, то не будешь ничего отражать, будешь муть какую-то отражать. Вот приблизительно какая конструкция логоса как такового. Это что, это какие-то парадоксальные сверхсложные вещи, это представление о логосе? Да нет, это просто западноевропейская культура и наша религия, которая основана на логосе. Философия и наука. Иными словами, логос... Вот такой логос, так определенный, направленный против естественного сознания, утверждающий свою собственную топику, создающий свои собственные представления об онтологической структуре мира, лежит в основе таких явлений, как философия. Любая. Нет философии без логоса. Философия – это есть движение в рамках этой второй трансцендентной по отношению к естественному сознанию топики. Это лежит в основе всех теологий, всех религий. Все религии оперируют с этим логосом. Это лежит в основе всех наук, в том числе современных наук, потому что современные науки само определение там, реальности или там, объективности, измерения предметов субъективного методологии основывает на существовании этой реальности. Таким образом, логос может быть и не всеобъемлющий, но на самом деле логос существует как это противоестественная система координат, не данное нам никоим образом в очевидности прямого опыта. Для того, чтобы понять хоть что-то в самом существовании науки, религии, культуры, философии, мышления такого системного критического мышления, в логике, например, необходимо совершить прыжок. Прыжок, направленный против естественного сознания. По сути дела, можно сказать, что это фундаментальный преображающий опыт. Мы будем говорить в следующий раз, через раз о Гераклите и о его логосе. На самом деле с Гераклитом появляется эта инстанция. Но можно уподобить эту инстанцию, например, уж не только мысли, как мы понимаем как под мыслью, что мы понимаем под мыслью, но можно лучше всего уподобить идею или логос это карающему ангелу, ангелу апокалипсиса. Это то, что врывается и изливает чаши яда, чаши язв, на отклонившееся от своего предназначения человечества. И это ангел-провозгласитель, это ангел-истребитель, это ангел, сообщающий о каких-то экстраординарных вещах, ангел по-гречески посланник. Идея, которая входит в естественное сознание, это действительно пришелец, это другое, это иное, это фигура трансцендентного, проникающего сквозь нашу пелену такого тихого сна. Вот естественное сознание – это высшая форма такого животного сознания. Животные тоже каким-то образом что-то осознают, они различают. Вот там муха пролетела, думает кот. Вот еще одна. Он не считает, но внимательно следит. Он следит за бытием, он различает. Это муха, а вот это червь, вот это мышка проскользнула. А это я, думает кот, иду. Вот последнее он не думает, но идет-то как зато. Идет мысля. Кот мыслит, он по-своему мыслит. У него нет логоса, но мысли в нем, будь здоров. Там, посмотрите, как сейчас коты себя ведут. Очень серьезные мыслители. Но логоса у них действительно нет, потому что у них нет трансцендентного измерения. Они не посвященные коты. Посвященным может быть человек. Далеко не всякий. Далеко не всякий. Логос – это эксклюзивная, исключительная вещь. В древности для посвящения в логос использовали самые жесткие, драстические практики. В частности, те, кто не проходили серьезнейшую подготовку, не могли принять в себя логос. Логос, иначе бы просто они бы распались. У них раскололось бы сознание, психика. Логос – это для сильных духом, и дух. Это логос – это вещь, которую могут нести далеко не все. Логос требует тренировки, логос требует закалки внутренней психики. И логос требует, по сути дела, преображения человека. То есть на месте человека возникает два человека – ангел и человек. И в этом отношении ангел начинает жить каким-то самостоятельным образом по отношению к человеку. Он мыслит и утверждает не то, что чувствует, мыслит и утверждает человек. Он выносит суждение, урталь по-немецки, на основании которого урталь – это суд, это приговор. Это тот приговор, который логос постоянно выносит каждому нашему действию. Мы думаем, что это, например, потолок, а логос говорит: вы в этом уверены? Это действительно ли потолок? Он дальше начинает анализировать наши ощущения, анализировать язык, анализировать ситуацию, контекст, кто, что произносит, что считает. Он говорит о том, следит за различными модусами психики, которые участвуют в процессе самых привычных операций, нам кажущихся естественными. Логос говорит: ничего естественного, дорогой, нет. Ты машина, которую я теперь буду разбирать, собирать, управлять, рассматривать. Ничего в тебе естественного нет, ни в чего тебе очевидного и достоверного нет, пока нет меня. Достоверность, res certa по Декарту, certitudo, это то, что приносит логос. Естественное сознание находится заведомо вне этой надежности. И вся философия связана с этим, вся культура связана с этим, вся наука, любая дурацкая наука связана с логосом. Конечно, если... и это на самом деле, вот можно процитировать, я в тезисах писал, высказывание Достоевского о Кириллове. Он говорит: идея его съела, о Кириллове. Мы обычно читаем этот пассаж, что а должно быть наоборот, что он должен съесть идею, он должен был бы, якобы по такому простому сознанию, должен был бы переварить идею. Идею переварить невозможно. Это идея переваривает человека. Идею помыслить естественным сознанием, вместить его в естественное сознание невозможно. Идею вообще невозможно понять. Можно встать на ее сторону и понять все остальное. Идея непонимаемая, это апофатическая трансцендентная реальность. Идея – это другой, смерть и трансцендентная. Поэтому для того, чтобы понять ее невозможно, можно только определенным образом увидеть, ослепнуть от нее, и после этого, с помощью этой идеи, понять естественное сознание. Но это уже другое в нас будет понимать. Что такое идея? Столкновение с опытом идеи. Это переход от естественного к противоестественному. Это с точки зрения... Да, что еще можно сказать об идее? Идея похищает нас. Идея, как птица-гарпия в греческой мифологии, она крадет младенцев, крадет и уносит неизвестные края. Идея – это очень агрессивная, жесткая инстанция, которая, по сути дела, как гуси-лебеди в русских сказках, куда-то далеко, за 3-9 земель, уносит зазевавшегося мальчика. И все, и привет. Гуси-лебеди унесли. Вот идеи – такие птицы хищные, которые нападают и восхищают, восхищают и похищают. Восхищают – это значит похитить вверх. Хитить – это схватить. Схватить, как хищники схватывают, и восхищают. Это хищники верха. Идеи, как говорю, Платон, либо парят, либо умирают. Теперь идеи везде восстанавливают дистанции. Идея – это воля к власти. Идея – это всегда утверждение насильственной пары господин Ира. Идея, приходя в естественное сознание, его немедленно иерархизирует. Оно подчиняет себе естественное сознание. Идея говорит, ты, естественное сознание, без меня могла мыслить о себе что угодно. А теперь ты будешь мыслить, что я тебе скажу. Ты больше не имеешь права мыслить просто так, когда особенно ты находишься где-то недалеко от меня. Поэтому идея создает систему иерархического напряжения между самой собой и естественным сознанием, утверждая таким образом все формы вертикали. Когда идея воплощается в философии, она выражается, например, как у Платона. Или у Гераклита. Гераклит говорит, первое изречение, если вы будете слушать не меня, обратите внимание, не меня, а логос, тогда вы увидите, что все едино. Не меня, а логос. Естественное сознание Гераклита говорит, меня не слушайте, слушайте не меня. Философ Гераклит называется первым философом, потому что он предложил слушать не его. А все остальные стали называться философами в дальнейшем. Только то, что слушать не Гераклита, достойно того, чтобы быть услышанным. Говорит кто? Гераклит. Слушая не меня, а логос, вы поймете, вы узнаете, что все едино. С точки зрения самого Гераклита все как раз не едино, все разное. Предмет, еще один предмет, еще один предмет. А вот с точки зрения не Гераклита, с точки зрения ворвавшейся, поразившей его, пронзившей его идеи, логоса, действительно все едино. Но это непонятно и, возможно, это парадокс. Никакого единства, никакой Гераклита не видел. И он взывает к логосу не для того, чтобы сказать, что он знает это. Он, как Гераклит, знает, что все множественно. Он точно это знает, это данные его естественного сознания. И он вводит понятие логоса от противного. Для меня, Гераклита, все множественно. Но поскольку я знаю, что есть другое, я знаю, что это не так. Поэтому идея действует от противного. И она в данном случае выступает как господин, а сам Гераклит как раб. Идея выступает как верх, как власть, как инстанция, которая знает, как оно есть, а мыслящий человек, мыслящее сознание выступает как раб этой идеи. Иными словами, идея, приходя в философию, создает иерархию. У Платона дальше мы это видим огромную картину в Тимее. Это мир образцов и мир копий. И мир образцов что делает? Конечно, он подавляет мир копий, он правит миром копий. Мир образцов – это мир господ, мир копий – это мир рабов. Абсолютно четкая, жесткая вертикаль философской конструкции. Можно сказать так, если на современную, нашу, нового времени философию, субъект – это мир господ, объект – это мир рабов. Субъект над объектом устанавливает модель абсолютной жесткой власти, а если не устанавливает, то стремится к ее завоеванию. Поэтому на самом деле вся философская топика всегда имеет жесткую иерархию. Но лучше всех это объяснил Хайдеггер в его трактовке Ницше, что Виллицурмахт, воля к власти, которая стоит в центре философии Ницше, это и есть с точки зрения Хайдеггера выражение онтологии и метафизики, то есть главного философского процесса. Если мы посмотрим на теологию, то все теологии, все богословские системы основаны именно так. Есть господин, идея, которая воплощена в Боге. Это личная идея. И есть рабы. Мир, сотворенный этим господином. Люди, как рабы Божии. Нет другой религии традиционной, которая бы утверждала что-то другое. Религия основана, строится вдоль этой фундаментальной вертикали. Господь, господин и все остальное рабы. Это высшее напряжение между тем и этим. Трансцендентность Бога лишь подчеркивает свойства идеи. Когда мы переходим от философии к религии, мы увидим не что-то новое, мы просто видим обострение. Хайдеггер считал, что это ненужное обострение, это для масс нужно подчеркнуть, чтобы массы, не дай бог, не приняли эту эксклюзивность опыта логоса за свое собственное естественное сознание. Поэтому, что касается религии, то здесь идет еще большее подчеркивание этого трансцендентализма. В науке современной, наука современная построена на принципе субъект и объект. Это тоже абсолютно жесткая иерархия. Именно этот субъект, как совокупность научных методологий, определяет и измеряет объект. А человек или отдельный ученый, отдельный исследователь оказывается между субъектом и объектом. Теперь в политике самое главное. Государство есть выражение логоса. Не бывает государства без логоса. Поэтому не бывает государства без власти, и государство строится вокруг оси власти. Нету такого государства, в котором бы отсутствовала власть. Это абсурдно, это не государство. Модели такого общежития возможны, там коммуна, община, но это не государство принципиально. Государство — это то, где есть господин и есть раб. По Гегелю как раз государство и воплощает в себе структуру абсолютной идеи. По Гегелю это вообще строго. То есть исторически государство и есть выражение абсолютной идеи, и все. Поэтому государство есть политическая форма идей, и государство есть в первую очередь идея. Будучи идеей, государство всегда противоестественное. Раз. Второе. Государство несет в себе насилие. Если государство не осуществляет насилие, оно не государство. По Максу Веберу, мы социологи знаем, государство есть инструмент легитимного насилия. Разница лишь в том, что легитимность этого насилия тоже идеалистическая философская категория. Потому что если что имеет право на насилие, то что выше, то что по сути дела не зависит от субъективности естественного сознания. Если один человек осуществляет насилие над другим человеком, это одно естественное сознание входит в конфликт с другим естественным сознанием. Легитимно это? Нет. Легитимно только высшее насилие, насилие идей по отношению вообще к естественному сознанию. Поэтому государство имеет право убивать, лишать свободы, а граждане нет. Легитимность насилия государства проистекает из его идейной, идеальной, логосной природы. Итак, государство просто есть логос. Государство не должно иметь идею какую-то дополнительную. Это абсурдно. Не может быть государственной идеей. Почему? Потому что не бывает государства без идеи. Само государство есть идея. Поэтому само государство является вертикалью, само государство является противоестественной конструкцией, само государство является трансцендентной настройкой над обществом. Совершенно трансцендентной, жесткой, рассекающей общество не так, как оно хотело бы существовать. Общество тяготеет к естественному сознанию. Естественное сознание очень адаптивно. Оно живет спокойненько, смотрит и ничего не замечает, никаких проблем. А государство будет, это инструмент пробуждения естественного сознания к иной жизни. Поэтому атрибутами государства являются образование, война, смерть, полиция, теология в традиционном государстве, наука в современном государстве. И без этой науки, без образования и без насилия ни одного государства не существует. Государство никогда не может отдать монополию на образование, точно так же, как монополию на армию. Если оно отдает монополию на образование, оно упускает самое главное, то поле, в котором оно форматирует своих граждан, призывая их признать власть вот этого трансцендентной топики. Современное государство делает с помощью науки, традиционное с помощью религии. Функции науки и функции религии, Дюргейм прекрасно показывает, кстати, и Вебер при переходе от протестантской этики к современным либерально-демократическим уже светским государствам, они просто тождественны с социологической точки зрения. Современное государство в этом отношении ничем не отличается от традиционного. И то логос. Это разные изводы, разные версии логоса, но это обязательно логос. На этом основании Карл Шмидт предлагает использовать понятие «политическая теология», то есть относиться к государству просто как к некой церковной богословской конструкции, основанной на трансцендентности. Ну и что я хочу сказать, что элиты государства и само представление об элите государства, правящие слои, они должны быть, по сути дела, концентрированы в отношении выражением идеи, а массы должны быть другое по отношению к идее. То есть между элитами и массами строго то же различие, как между самой идеей и естественным сознанием. Массы – рабы и массы – носители естественного сознания. Поэтому элиты умны, а массы – глупы. Не потому, что они лучше или хуже владеют естественным сознанием. Естественным сознанием они владеют в одинаковой мере. Но элита – это то, что берет на себя идею, которая рассекает это естественное сознание. Иными словами, элита должна быть противоестественной. Она должна быть патологической. Она должна не следовать. Если элите хочется есть, она должна поститься. Если элите хочется поститься, она должна обжираться. Если элиту тянет, например, там, как бы сказать, к противоположному полу, элита должна отказываться от этого. Если наоборот не тянет, должна двигаться в это направление. Если элита хочет жить, она отправляется на войну. Если элита хочет на войну, ну, она сидит дома и старается там обустроить огород. Элита – это противоестественная работа, это воспитание аскезы. Элита – это носители трансцендентного начала, это те, кто побеждают самих себя, в первую очередь. Те, которые на основании самих себя утверждают эту вертикальную трансцендентную топику. Вот элита и есть квинтэссенция идеи в государстве. Элита – это есть государственная идея. И элиты поэт на этом основании, именно потому, что они противоестественны, имеют право делать, что они хотят с естественными. В себе они, естественно, преодолевают, они выходят в сферу трансцендентной власти, они устанавливают с помощью Вилли Цурмахт, воли к власти, власть над собой, показывая переизбыток энергии в себе, и на этом основании этой пассионарного переизбытка, за счет этой трансцендентности, они управляют массами, как носителями естественного сознания. В любом государстве, в любой политической системе. В любой, вы скажете, в традиционной, ничего подобного. Именно в любой это прекрасно показывается в социологии Вильфреда Паретта, ну и, в общем, наше просто естественное наблюдение. С этим, против этого возмущаются многие постмодернисты, коммунисты, но такова природа государства. И есть государство, и есть насилие, есть элита, есть господа и рабы. Мы не хотим господ и рабов, мы, значит, не хотим государства. Либо так, либо так. Теперь смотрим на нашу ситуацию, я заканчиваю. Государство – это чистая идея, элиты – это носители чистой идеи. Теперь представим себе государство, которое отменяет высокий дифференциал, отменяет идеальное, отменяет логос, отменяет науку, отменяет религию, отменяет философию. В таком случае это государство перестает быть государством. Оно освобождает территорию, и здесь создается другое государство на этой территории. Как только элиты начинают опускаться ниже определенной планки, как только философское мышление спускается ниже определенного уровня дифференциации, подчеркивания одного и другого в рамках этой трансценденталистской топики, как только прекращается религия теряет свое богословское измерение и начинает путаться в показаниях и уже просто валять дурака, или когда наука перестает быть научной, то есть утрачивает ясность и жесткость своей научной топики, и когда все это сплющивается, в конечном итоге, когда люди народа переходят вверх без соответствующей инициации логосом, они приносят с собой естественное сознание. Мы смотрим, ух ты, это наш человек там. Ну, это страшно. Там должен быть не наш человек. Наверху должен быть совершенно чудовище, которое мы можем не видеть, которое выступает как Гудвин где-то из-за занавески. Это, там должна быть тайна, там должно быть иное, там должно быть воплощение логоса. Наш человек наверху – это приговор государственности и народу, который живет в этом государстве. Это конец государству. Иными словами, если у государства не есть идея, если элиты не жестоки, не антинародные, не отчужденные, не периодически не прибегает к праву своего легитимного насилия над обществом, такого государства не будет в ближайшее время. И в этом отношении мне представляется, что дефицит политической рациональности в современной России – это не такая безболезненная вещь. Ну, там как бы хорошо, одна не смеет, Петросян, Цикало, там еще какие-то еще, смотрите, на всех программах все смешнее и смешнее, но это не смешно, они включают смех. Мы можем допустить отсутствие культуры на СМИ, отсутствие культурного измерения в общении между людьми. Мы можем плюнуть на кризис нашего образования. Все может быть, но здесь должен быть такой вопрос. Если у государства не будет этой вертикали, если элиты упустят из виду свою идеалистическую, идеальную сторону, если мы утратим логос в государстве, такой или иной, любой логос, просто любой, то этого государства точно не будет. Поэтому, видя, что дело обстоит катастрофически не так, как я описал в нашем с вами государстве, мы стоим на критической черте. Если еще немного это продлится, то все носители естественного сознания увидят, что ими правит не идея, а такое же естественное сознание. А вот естественное сознание никакого легитимного права править над другим естественным сознанием не имеет. И это на уровне очень тонких реакций почувствуют мгновенно все. То есть если не будет такого жесткого, напряженного, дистанционного, агрессивного трансцендентализма со стороны политических элит, то государство не выстоит. Я полагаю, что Не случайно Платон говорил о том, что философы должны править государством. Он высказал не какую-то оригинальную вещь. Он высказал абсолютную истину. Философы всегда и правят государством. Или те, кто столь же дифференцированы, как они. Правят государством, правят другими, создают политические системы только носители высокой дифференциальной культуры. То есть логос правит миром. Он правит политическим миром. Не всем. Не природой, не естественным сознанием, не интенциональным мышлением. Логос правит политическими системами. Поэтому я полагаю, что видя катастрофический, такой, я бы сказал, фундаментальный дефицит политической рациональности, то есть недостаток логоса в нашей нынешней политической системе, мы можем спокойно и достоверно прогнозировать ее крах. Когда нам говорят, что это вот зато там трубы идут, или зато лифты где-то ходят, да, пока ходят, но была инерция мощнейшего коммунистического логоса, фундаментальная попытка заставить мыслить весь наш народ. Народ справился с этой попыткой, мыслить он не начал, и сейчас под некоторое время там отдохнул. Это все хорошо. Отдохнул, он так может вечно отдыхать. Это ему как такое, когда же вы уйдете на работу, там, товарищ? Да, вот, на самом деле, ему так понравилось быть в отпуске философском, интеллектуальном, что, по-моему, лучше не придумаешь. И бог с ним, народ мы оставим в покое, он прекрасный народ. Государство и элиты стоят на грани своего просто упразднения. Над логосом никто не думает. Нет ни одного интеллектуального усилия, которое бы совершала наша власть в последнее время. Если она не совершает, мы должны это сделать. Поэтому, как говорится, вот есть в Талмуде такое место, что если вы пришли на место, где нет человека, станьте им. Вот мы приходим в политическую систему, в государство, где нет логоса. Единственный способ – это только через опыт логоса стать этим государством, перезапустить это государство – и, по сути дела, его создать с нуля, потому что, на самом деле, там, где есть логос, там и есть власть. Там, где есть политика, там есть государство. Но там, где его нет, вот все остальные атрибуты, ЖЭКи, вот видите, был Лужков, нет Лужкова. А сколько миллиардов людей, которые считали, сколько миллиардов долларов потеряли сейчас люди, которые уже где-то договорились и зарядили в предшествующее руководство. И что они сейчас сидят и смотрят? То есть только что они были, а их нет. Так сатана в Библии сказано, был и не будет, и опять появится, и опять исчезнет. Вот это все фиктивные вещи, логос никуда не девается. Там, где есть логос, есть все. Благодарю, Александр Георгиевич. Сразу тогда перейдем к судокладам. А как я уже напоминал, прения будут в конце нашего семинара. Следующий доклад подготовил наш постоянный эксперт, эксперт нашего Центра консервативных исследований, Михаил Мошкин, тема модернизации Франции. Да. Пожалуйста. Прежде чем приступить к рассмотрению основного тезиса моего сообщения, хотелось бы, так сказать, в порядке археологии знания обратиться к корням понятия идеи, точнее к тому, как понятие идеи отражается в естественном сознании. Упомянутое Александром Гильевичем в своем докладе понимание идеи как некой трансцендентной инстанции, которая оказывает преобразующее влияние на субстанцию и придает ей форму, таковое понимание фиксируется еще у досократиков. В данных концепциях там, у Гераклита, вообще начиная с Фалеса Милетского, присутствует понятие «эйдос» – образ, или точнее прообраз вещи. «Эйдос» трактуется как организация или фиксация вещи. «Эйдос» оформляет вещь. Вещь есть результат воздействия вот активного начала, логоса, на субстанциональное пассивное начало, архет. Логос, являющий собой закономерность мира, несет с собой «эйдос». То есть логос содержит в себе образ будущей вещи. У Платона, с которым, собственно, и принято связывать понятие идеи, эйдос понимается не только как то, что придает вещи наружность, но и как имманентный способ бытия этой вещи, как то, собственно, благодаря чему она есть. Совокупность прообразов идеальных вечных образцов составляет собой трансцендентный мир идей по Платону. В платоновском диалоге Тимей, который, в частности, вот Александр Гельевич упомянул в своем докладе, говорится, что есть тождественная идея, нерожденная, не гибнущая, ничего не воспринимающая в себя, откуда бы то ни было. Сама, ни во что не входящая, незримая, никак иначе не ощущаемая, ну иначе говорят, трансцендентная. И есть нечто подобное этой идее, нечто носящее то же имя, ощутимое, рожденное, вечно движущееся, возникающее в некоем месте и вновь из него исчезающее. То есть, собственно говоря, воспринимаемый нами мир. Мир есть тень идеи, продукт идеи, дитя идеи в определенном смысле. Таким образом, все имманентно существующие реальности можно рассматривать как своего рода отпечатки идеи на субстанции, о чем, собственно, на позапрошлом семинаре о хаосе говорил Кейдар Джахидович Джемаль, такого рода отпечаток. А в том же диалоге Тимей Платона говорится: воспринимающее начало можно уподобить матери. Образец эйдос отцу, а промежуточную идею, промежуточную природу ребенку. У стоиков и неоплатоников, в частности, существует понятие сперматических логосов, которое, собственно, и порождает вот эту промежуточную природу. Вот логос – это то, что придает миру аристотелевскую энтелехию, то есть ту силу, которая содержит в себе цель и окончательный результат. То есть объективацию идеи в мире. Гегель в уже упомянутой работе «Феноменология духа», «Феноменология des Geistes», трактует все существование мира в принципе как процесс самораскрытия абсолютного духа и самопознания абсолютного духа в процессе истории. Все конфликты понимаются как столкновение идей, которые в свою очередь являются отдельными аспектами репрезентации абсолютного духа. Таким образом, если рассматривать исторические события в данной парадигме, можно сказать, что идея одухотворяет историю и предопределяет ее. Так, например, соотношение земного и небесного, изложенное в сочинении Блаженного Августина о Граде Божьем, оно сконфигурировало, в общем, породило всю топику католической идеологии, католической практики, под знаком которой прошла, собственно, вся история европейского Средневековья. Идея просвещения, изложенные сначала на бумаге французскими энциклопедистами, потом воплотились в Декларации независимости США, как известно, затем в самом факте существования этого государства мы вынуждены считаться и сейчас. Те же самые просвещенческие идеи обрели воплощение и на баррикадах французской революции, которая изменила всю дальнейшую историю человечества. Исходя из мысли Платона, идеи, в принципе, не связаны с конкретной исторической повесткой дня, существуют вне зависимости от текущих производственных отношений, производительных сил или каких-либо иных внеидеальных факторов. При этом она действительно исподволь съедает своих носителей, вот как верно сказал Федор Михайлович Достоевский. Например, 2000 лет, в течение 2000 лет евреи, которые находились в рассеянии, они повторяли молитву в следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме. И вот в результате сначала появляется в мировой истории, в мировой практике сионистское движение. После 3000 лет в России вдруг возрождается государство Израиль. Да. Именно как государство. То есть народ был в России 2000 лет, а независимость они потеряли еще во времена Нового Вавилонского царства. И, соответственно, вот уже на нашей памяти Иерусалим провозглашается столицей, евреев действительно в этом году в Иерусалиме оказались. То есть идея отпечатывается на карте мира уже. Тоже можно сказать о германской фелькиш, вот этой народнической идее, которая два века бродила в умах романтиков, потом воплотилась в различных формах в музыке Вагнера, в том же гегелевском представлении и постгегельянском о народном духе и в том числе в конкретной политической практике, известной середины 20 века. К такому же развертыванию и объективации идеи можно в принципе отнести концепт Москвы Третьего Рима старца Филофея, который сформировал и определил, то есть придал пределы образу Московского царства. С моей точки зрения, если мы дальше посмотрим на то, каким образом идеи воплощались, объективировались в русской истории, то можно вести речь не об антилехии аристотелевской, а гетеротелии. То есть хотели одного, получили другое. Вышло вовсе не так. Или, как сказал Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, получили как всегда. Почему так происходит? Рискну предположить. Все вышеизложенное понимание идеи, эйдос, взаимодействие между рационально-волевым субъектом, логосом, и объектом субстанции, существует в рамках западноцентричной парадигмы. То, что предлагает нам западный логос. Можно отрешиться от того, что не является матезис универсалис каким-то универсальным пониманием. Есть лишь один из способов видения мира. И можно обратить внимание на то, что нам предлагают не западные логосы, вот есть совершенно иные способы того, как воспринимающий субъект вот, что-либо вообще воспринимает. Но, условно говоря, восточный или, точнее, чань или дзен-буддийский духовный праксис предлагает такой метод познания, который в идеале должен привести к достижению субъектом своей самости, а именно куан, вот такой метод. Европейскому уму куан на первый взгляд покажется задачей или заданием, которое выражает собой некую идею, о которой следует помыслить. Ну, могу привести там пару примеров. Каанов, например, учитель дзен Умон поднялся на кафедру и сказал: «Однажды Васубандху превратился в посох из каштанового дерева, ударился о землю, и при этом бесчисленные Будды, сколько их не было, избавились от словесных оков. Произнеся эти слова, Умон ушел». Об этом следует помыслить некоторым образом. Или о том же замечательном философе сказано: «Однажды Умон спросил сам себя, как нам сделать нашу религию правильной. Тут же ответил себе: му». Все. То есть попытка помыслить Каан логически ведет к противоречию. Собственно говоря, Каана для этого и задумана. Это не повествование, это не текст, даже не текст, который можно как-то вчитать какой-то смысл. То есть Каан, в принципе, внутренне пуст. Это лишь приглашение к прекращению деятельности ума. А учителя дзен говорят нам: если ум ученика достаточно зрелый, то однажды блуждание ума затихает, остается лишь Каан, который пуст. В этот момент Куан и ученик становятся целым, и ученик испытывает проблеск реальности, вот той самой трансцендентной реальности. Для этого иногда требуется ударить ученика палкой по голове, чтобы он обрел это просветление. Опять же, рискну предположить, что те идеи, которые предлагалось помыслить русскому социуму, русской структуре, в частности, в 20 веке, воспринимали структуры именно как куаны, которые нельзя понять, но которые можно прочувствовать нутром, пережить некое озарение и что-то во что-то воплотить. Так рациональный дискурс марксизма редуцировался до такого рода куанов. Учиться, учиться, учиться, три источника, три составные части. Или там, учение Маркса верно, всесильно, потому что оно истинно. Вот. Из этого прошедшего такой большевистской сатори народ он сделал вывод, что, допустим, Ленина надо мумифицировать, положить в мавзолей, Сталина сделать живым царем, запустить человека в космос. То есть в чем тут связь между вот этим, этой иррациональной идеей марксизма и праксисом, не совсем понятно, вот если не рассматривать это как куан. А те идеи, в кавычках можно сказать, идеи, которые генерируются нынешними как бы носителями государственного логоса, это уже куаны в чистом виде, на мой взгляд. Это сообщения, которые априори пусты. Их воплощение в эйдосе невозможно. То есть, если цитировать того же самого учителя Умона, предложение, смысл которого невозможно постигнуть, которое сказано до того, как его начали произносить, но люди бросаются вперед, продолжая говорить, и дают понять, что не знают, что делать дальше. То есть, допустим, вот удвоение ВВП, план Путина, стратегия 2020, модернизация, даже то же самое снятие Лужкова, это бессодержательное, по сути, предложение, смысл которого невозможно постигнуть. Вот нам как бы говорят, анализируй это, но этого, которое можно было проанализировать, попросту нет. Модернизируй это, но этого нет. Как говорят те же мастера дзен, это дверь без двери. А модернизацию, вот о чем, собственно, речь, на мой взгляд, следует рассматривать не как рационалистическую, западническую, платоновскую идею, а именно как восточный такой дзенский куан. Не нужно не вдумываться, не вглядываться в вглядываться, наоборот, в модернизацию. И созерцая ее, адресат вот этой псевдозагадки, народ, русский народ, может пережить просветление и понять истинную природу себя и мира вокруг себя. Вот ответ может быть каким, впрочем, каким угодно, с этой псевдозагадкой модернизации никак не связанным. Потому что для просветленного ума не имеет значения формальное содержание куана. Например, в результате можно понять, что никакой модернизации быть нет и быть не может, а история не повторяется, а наоборот движется по кругу. Благодарю вас, Михаил. Следующий кто доклад сделает тоже наш постоянный эксперт, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Михайлович. Государство всегда воспринимается в бытовом сознании нашего населения, обладающего, являющегося носителем естественного сознания, как некий инструмент достижения чего-то, и, собственно, она отождествляется с рациональностью. Если мы являемся носителями естественного сознания, думают массы, значит, должно быть что-то выше нас, рациональнее нас, чем и что и видят в государстве. И здесь как бы можно было бы на этом и остановиться, если бы не существовало такого явления, как Соединенные Штаты Америки, которые уж очевидно являются эталоном рациональности, и в том числе политической рациональности. И вот здесь как раз мы видим, что именно эта субстанция, именно этот объект является носителем чистого логоса, чистой идеи. Вот Соединенные Штаты Америки, они, с одной стороны, рациональны, с другой стороны, являются носителем идеи, которые движутся и подчиняют все к достижению этой идеи. То есть все американское государство и вся американская политика про них достижение. Дальше мы, сопоставляя с поведение американской элиты с поведением, например, нашей элиты, российской, понимаем, что здесь как бы рациональности не достает. Идея, американская идея как раз заключается, и это становится все более очевидно, в мировом господстве. Здесь мы видим, что многие, даже американские и западные политологи, эксперты утверждают, что Америка — это империя, империя, стремящаяся к мировой гегемонии, к мировой доминации, о чем написали, например, Тони Негро и Майкл Харт в книге «Империя», где они системно доказали этот тезис. И в то же время мы видим, что пик наибольшего подъема в нашей истории, именно в истории России и российской государственности, всегда был обоснован, эти все периоды освещены нематериальными целями. Все российские цари имели религиозное сознание. Можно тут возразить, что подсталинский подъем совпал с марксистским атеизмом, и что коммунистический проект он был атеистическим и нерелигиозным, но это тоже не так, потому что коммунистический проект был эсхатологическим. Он предусматривал окончание истории, то есть он предусматривал тотальную доминацию марксистской идеи во всем, в планетарном масштабе, и окончание истории на этом аккорде. То есть это чистая эсхатология, и эта идея сверхматериальная. Не случайно Марс был в первую очередь философ, а лишь потом он использовал политическую экономию как инструментарий, скорее, для реализации своих философских воззрений, как моделей. То есть мы понимаем, что здесь в какой-то степени логос, он обязательно должен быть тождественен некой сверхидеей, которая должна быть поставлена перед государством, как перед инструментом достижения сверхидеи. Не может быть, у государства не может быть, и, соответственно, у власти не может быть, не быть сверхидеи. Нажива, например, она также не может быть сверхидеей, которая является сегодня основной целью наших государственных и политических деятелей, и они на этом успокоились, да, обретя эту цель, решили, что это достаточная для них цель, и, как бы, и реализуя государственные функции, они как бы движутся к этой цели. Она не может также быть с логосом, некой конечной целью, потому что эта нажива тоже инструментальна и конечна. То есть мы видим, что обладание огромными деньгами никак не приводит человека к цели. Там Билл Гейтс, заработав колоссальные деньги, теперь не знает, что с ними делать, и отдает их все на благотворительность, а своим детям завещает 0,001 свое состояние, чтобы они не разложились просто в этих деньгах. Или, например, Ходорковский зарабатывал деньги, имел целью зарабатывать деньги. Для чего? Для того, чтобы получить власть, и в конечном итоге войти в политику, и в конечном итоге обрести новую цель. Или там Лужков, он 18 лет зарабатывал деньги, которые не в состоянии потратить. У него рак, и скоро он просто может умереть, и зачем ему там 3 миллиарда долларов, совершенно непонятно. Поэтому нажива является ложной целью, и вот эта ложная цель как раз она и транслируется Соединенными Штатами Америки, как на свое население, так и на нас. Обратите внимание, что как раз своим парням всегда хотят казаться американские политики. Они строят свои кампании на этом, свои выступления в телеэфирах и на митингах. И люди говорят, вот это, смотрите, это свой парень. Это, с одной стороны, это десакрализация власти, о чем Александр Ильич говорил. И с другой стороны, это обман. То есть они своим видом дают сигнал массам, вашей целью должна быть экономическая мотивация. Казалось бы, они обманывают свои массы, но нет, они обманывают наши элиты. Это ложная мотивация к экономике, к наживе, как к конечной цели, направлена как раз на наши элиты, которые с удовольствием проглатывают эту наживку и делают наживу своей конечной целью, а в конечном счете и целью функционирования самого государства. Поэтому таким образом мы получаем, что наши элиты в качестве, то есть наши элиты воспринимают ложную цель, наживу в качестве логоса, в качестве рациональности, что не может быть рациональностью. Как раз наоборот, экономика не может быть идеей, это обман. И для самой Америки экономика всегда является лишь средством, а целью является как раз мировое господство и завершение истории на своем, на американском аккорде. И вот здесь мы можно обратиться как раз к примерам. Да? То есть, таким образом, достижение экономической цели путем сдачи своих стратегических и политических позиций, это предельно нерационально. Наша элита таким образом нерационально осуществляя одну стратегическую задачу за другой. Примером того может быть, например, вот последний недавний отказ поставок Ирану установок С-300. Иран для России это прорыв санитарного кордона на юге евразийского континента, это прямой выход в Индийский океан, это разрыв, в конце концов, экономической блокады и возможность достижения колоссального экономического эффекта, но помимо этого, это умаление роли Америки в регионе и сворачивание ее влияния. И это то, что приближает наш конечный, к финальной цели, к мировому могуществу, в конце концов. Но вместо этого мы как бы обмениваем эту возможность на возможность вступления в ВТО. Это чисто прикладная, сугубо ограниченная и подконтрольная Соединенным Штатам Америки цель, которая уводит нас, опять, наши элиты в экономический сегмент. Или, например, испорченные отношения с Белоруссией в обмен на повышение там, пошлин и тарифов на экспорт российской нефти и газа на Белоруссию. Мы, с одной стороны, компенсируем какие-то материальные экономические потери, да? А с другой стороны мы закрываем себе выход к Срединной Европе, к нормальным стратегическим отношениям с Срединной Европой, с Германией и в конце концов к выходу к Атлантическому океану. То есть мы закрываем для себя колоссальные стратегические возможности, отдавая Европу, но вот как США, в обмен на какие-то копеечные экономические преференции. Это поведение крайне неиррационально. Плюс все это происходит на фоне тотальной десакрализации власти. То есть мы видим, что первые лица нашего государства это блогер Медведев, который как же миллионы блогеров ведет свой блог. Или там автомобилист Путин, который так же, как и миллион россиян, ездит на каких-то Жигулях, на которых невозможно ездить. Или футболист Грызлов, который играет в футбол вместе там, с обычными людьми. Или собиратель каких-то камней Мирона. Вот это первая четверка, это представители нашей власти. Это полная десакрализация, низведение позиции власти до уровня естественного сознания. Это демонстрирует массам, то есть населению, что это такие же люди, как и мы. Соответственно, никакого логоса и никакой рациональности они не несут в себе, так же, как и сами массы. И они дальше, естественно, как бы воспринимают наши элиты как что-то нерациональное. Александр Ильич говорил, что вот если мы не видим философов во главе государства, значит, они скрыты или находятся вне его, управляя со стороны. Вот в отсутствии политической рациональности в нашей власти, так как все философы способны управлять государством, примерно вот все находятся здесь, в этой комнате, значит, во главе нашего государства находятся не философы, а значит, они находятся философы, которые управляют нашим государством, находятся вне его. Теперь мы вспоминаем о том, что носителем логоса, предельной рациональности и сверхидеи являются Соединенные Штаты Америки. Здесь как раз мы приходим к тому, что что русская рациональность, которой так не хватает нынешней власти, как раз должна заключаться в завершении истории на нашем аккорде, ни больше, ни меньше. Потому что мы видим, что мы достигали каких-либо успехов только тогда, когда именно эту цель ставили в основу своего бытия. И массы, наш народ с удовольствием подчиняется этой идее, с удовольствием смиряется с любым насилием над собой, когда оно оправдано этой сверхидеей. Тут не надо бояться. Наши вот элиты абсолютно нерационально боятся какого-то конфронтации и столкновения с Америкой или с Западом. Они считают, что от этого надо уходить, но здесь надо понимать, что мир может быть либо американским, потому что это является американской целью, закончить мир на своем аккорде, чтобы этот мир был американским. Тогда нам там нет места, и нас просто как бы не будет, нас просто вычеркивают. Либо этот мир должен стать русским. Так, то есть история должна закончиться на нашем аккорде, как русская история. И тогда там нет места Америки. Ну как тогда в этом случае уклоняться от столкновения? Непонятно. То есть уклонение от столкновения, от финальной битвы, это и есть предельная нерациональность. И как раз постановка сверхидеи за окончание мира на нашем аккорде, это и есть залог нашего сохранения. То есть это то, что нас от исчезновения может обезопасить. От страха, от столкновения наша элита просто готова исчезнуть и самоликвидироваться. И вообще мы знаем из Писания, что мир и всеобщее благоденствие, которым наши элиты мотивируют уклонение от столкновения, от финальной битвы, это есть как раз признаки прихода Антихриста, его воцарения. И все равно в этом случае даже нам не избежать финальной битвы. Поэтому я как раз бы хотел закончить на том, что при очевидном отсутствии политической рациональности в нашей власти, как раз идея России заключается в эсхатологической идее русской империи конца. Вот это и есть эталон нашей политической рациональности, которой нам так не хватает. Благодарю вас, Валерий Михайлович. И последний сегодняшний содоклад представит аспирант нашего факультета, кафедра социологии и международных отношений, Андрей Коваленко. Доклад на тему «Новые формы политической рациональности на Западе». Андрей, прошу. Да. Я прежде всего хотел бы сказать, что содержание моего доклада удивительным образом коррелирует с выступлением предыдущих ораторов. Но в самом начале хотел сказать о схожести и политической рациональности в некотором смысле с научной рациональностью. Можно легче понять политическую рациональность через научную рациональность. И в этом нужно согласиться с Александром Гельчем, то, что не бывает государства без рациональности, так же, как не бывает науки без рациональности. Мы не можем сказать о иррациональной науке, нерациональной науке. Бывают разные типы вот этой самой рациональности. Но если мы говорим о философии науки, то это классический позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. И на каждом этапе существуют конкретные представители вот этого научной рациональности, развиваемой. Если вначале это Ньютон, Лейбниц, дальше идет смена. И также в политической рациональности. Этим вопросом занималось не так много ученых, философов науки, но среди основных можно выделить, которые занимались конкретно политической рациональностью, несправедливо забытого немецкого философа науки Дольфа Штернберга. В 1978 году вышла его книга «Три корня политики», в которой он рассматривает, соответственно, эволюцию политической рациональности. Он также выделяет три типа политической рациональности. Первый он утверждает, что не существует иррациональной политики. Любая политика, если она существует, если существует государство и если существует проект, она рациональна в любом случае. Первый тип политической рациональности – это аристотелевская рациональность. То есть телеологически определенная к финальной цели, как счастью членов конкретного общества. Если достигает счастья членов этого общества, то политика, данная политика рациональна. Это первое. А второй тип эволюции этой идеи – это макиавеллистская рациональность, то есть рациональность с точки зрения удержания власти как онтологического понятия, а не как понятой как отношение. Если государю, правителю удается удержать в своих руках власть, значит, это рационально. Такая политика осуществляется рационально. Соответственно, если аристотелевская называет Штернберг ее антропологической рациональностью, то макиавеллистскую он называет демонологической рациональностью. И последний, третий тип, который противостоит во многом первым двум, и это сам Штернберг подчеркивает особо, это рациональность Августина Блаженного, который говорит об эсхатологической рациональности, то есть рациональность относительно финальной цели, которая запредельна. Это рациональность утопии в некотором смысле. И по Штербергу наследниками вот этой августинской рациональности в политике являются Маркс и Ленин. И, соответственно, если продолжить эту мысль, то получается, что мы приняли эсхатологическую сначала рациональность, но эта рациональность эсхатологическая нашей политики, она никуда не пропала и была подхвачена красным коммунистическим проектом, потому что он апеллировал также к будущему. Если это не была трансценденцией, как говорил Августин, то это какой-то волевой проект, который каждый себе представил по-своему, это там дельфины, которые снабжены какими-то механизмами, это чудесные острова, там, коммунистический рай в некоторой степени. Так понимал ее Штерберг. Ну а если говорить о наших философах, то в современной России до сих пор здравствует философ науки Игорь Иванович Кравченко, не путайте с нашим Кравченко. Он сейчас работает в Институте философии РАН, и он выделяет в своей книге «Бытие политики» два типа рациональности. Я хочу зачитать непосредственно выдержки из его. 2001 год, совсем недавно его книга. Относительно недавно вышло. Две типа возможных ориентаций рациональности. Первое – это преодоление и вытеснение утопии или познание и действие, если познание и действие рационализируется с целью ограничить сферу непознанного и непредсказуемого, а критика действительности органически связана с конструктивным проектированием общественно-политического процесса. Это первый тип рациональности. Второй тип рациональности – это порождение утопии. Если критицизм и скепсис по отношению к действительности рационализуют представление о закономерности незнания, социально-политическое познание и поведение власти трактуется как открытие тайны, необходимо включающий последний, в кавычках, последний непознаваемый компонент. И, соответственно, не бывает дисфункции рациональности, свойственной какому-то конкретному обществу, какому-то конкретному государству. В дисфункции рациональности, если она начинается происходить, она является по Кравченко примерно одни и те же симптомы. Я попробую это доказать потом на примере Запада и на примере России. Первое. Рационально здесь понимаете через реализацию какого-то проекта. Первое – это незавершенность проектирования. Второе – неполнота информации на разных этапах создания и осуществления проекта. Третье – взаимное изменение проекта и реализуемый на его основе действительности. Вот это как раз то пресловутое, что хотели и что получилось. То есть то, что проектируется, не совпадает с тем, что мы имеем на выходе. И третий – результат выполнения – проекта может не совпадать с самим проектом. Соответственно, ну и последний, третий автор, без которого, я думаю, невозможно обойтись при понимании политической рациональности, это классик социологии Вебер, который выделял наряду с остальными типами рациональности целерациональное действие и ценностно-рациональное действие, наряду с эффективным и традиционным. Цвек рационали, унтверт рационали. Соответственно, ценность в каждом случае, и в случае России, и в случае Запада, существует ценность, по отношению к которой рационально действие, политическое действие в обществе. Только в нашем случае, в случае России, это эсхатологическая рациональность. То есть политические элиты в России всегда действовали, исходя из эсхатологической рациональности. Если так смотреть на всю российскую политику, то ее легко объяснить. А если смотреть на российскую политику с точки зрения там, защиты прав человека, или еще каких-то достижений, целей, каких-то счастья людей, живущих на этой территории, то она действительно будет получаться какой-то иррациональной, непонятной во многом. И я бы хотел сказать, что вот эти дисфункции, которые у рациональности, которые мы сейчас наблюдаем в России и на Западе, они вполне объяснимы именно с этих позиций. То есть в российском политикуме российские элиты ставят собой, может быть, даже бессознательно, совершенно другие конечные цели, которых достигают. А кризис, чему посвящена тема моего доклада, кризис западной рациональности связан с тем, что и их цели финальные не совпадают с тем, чего они хотели добиться. Это Фукуяма показал, как апологет в некоторой степени модерна, что вот мы хотели прав человека, мы хотели демократии, а посмотрите, что получается на выходе. Гей-парады получают, вот эта вот часть рациональности. Он говорит, мы этого как бы не хотели, это какая-то уже дисфункция, это крайний индивидуализм, феминизм. И у них тоже, если сравнивать с Россией, и у них то, что вот они хотели, на мой взгляд, у них получается все немного не то. У них есть тоже там свои черномырдины, которые глядят, ну, мы не хотели там массовой иммиграции, там, мы не хотели там, у нас, мы защищали права человека, мы строим демократию, а вот непонятные катаклизмы, которые встречаются, там, феминизм какой-то, ниоткуда-то непонятно взялся, это многими как раз вот рациональными ориентированы на аристотелевскую вот логику понимания и преодоление утопии, это с их точки зрения это иррационально. Благодарю вас, Андрей. Да. У нас осталось чуть больше получаса на прения, но для начала я хотел бы предоставить слово нашему гостю из Душанбе, доктору философских наук, с которым Ивановичу Асадулаеву. Спасибо. Я впервые здесь, на факультете. Я не могу не сказать, во-первых, слова признательности Александру Гельевичу, Михаилу Анатольевичу и другим коллегам за то, что мне предоставили персональную страничку на сайте фонда Петерима Сорокина. Огромное вам спасибо за это, популяризация, тем более, что я у себя не только таджикоязычный, но и русскоязычный. Я учился в МГУ, вот, и у меня корни уходят в Советский Союз основательно, в ту империю, как называют сейчас. И все, что у меня есть, все это было заложено началами этой империи. Вот. Теперь я хотел бы обратить внимание, что прекрасный доклад, я хотел бы его приложить к моим реалиям, таджикским реалиям. Например, я думаю, что Хантингтон очень хорошо показал разделенность цивилизаций. Они как бы территориально, географически разделяются. Там сколько там, 11, я не знаю, 9, 11. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что у меня есть своя точка зрения на этот счет. Что существует, например, если говорить о, значит, реальностях Таджикистана и Казахстана и России, существует пограничная зона, когда один и тот же организм является границей больших мировых образований. Например, у Таджикистана какие это границы? Это иранский мир, таджики, иранцы, тюркский мир, это узбеки, которые живут у нас. Светско, значит, атеистический мир в прошлом был, это связано с северными странами, с Россией. вот, светское влияние, часть светского мира. А с другой стороны, часть исламского мира – это юг, юго-восток, Афганистан, Иран и так далее. И если говорить о пограничной зоне казахов, там ярко это выражается в отношении того, что есть там русскоязычные и казахское население. Русскоязычные – значит, это огромный мир, славянский мир, русский мир, а с другой стороны – тюркский мир. Понимаете? И Россия в то же самое время тоже пограничная зона. С одной стороны, тюрки, от огромного мира тюрков, свои собственные внутренние тюрки, значит, и славянский мир, собственно, сами русские, как славяне. Но вот в этом отношении, я думаю, что картина дополнит вот выборы тех принципов, которые должны рассматриваться как логос, скажем, нашей таджикской жизни. Что нам нужно, каким должен быть логос нашей государственности? Я думаю, что прежде всего это баланс между этими мирами в самом Таджикистане. Почему? Потому что если мы начнем преследовать узбеков, скажем, исмаилитов, там, значит, светских или исламистов, то это приведет к большим внутренним напряжениям, напряженности, и это может привести к разрушению вообще государственности. Поэтому баланс между этими мирами в самом Таджикистане, это мне представляется важнейшей частью логоса таджикского государства. Но я вот с уважаемым третьим докладчиком очень согласен в отношении Макиавелли. Дело в том, что каким должен быть логос? Вот то, что, Александр Георгиевич, вы говорили, что логос это соотношение, значит, государства и рабов. Значит, государство, значит, отношение власти и рабов. То, значит, в этом отношении, например, не всегда можно найти согласие на периферии Евразии в этом вопросе. Например, Россия Ельцина, Россия до этого очень умело обходила вопросы тесной связи с Таджикистаном, хотя сохранила там космический объект. Любыми средствами пыталась сохранить космический объект, это окно, это узел, который контролирует южное полушарие земного шара. Вот. И в то же время, значит, заключила около 250 договоров с Таджикистаном, ни один из которых не работал. Поэтому у Таджикистана, так сказать, таджикского логоса появился такой параметр, как приоткрывание дверей другим мирам, кроме российского, это китайцам, это исламскому миру, это американцам, НАТО, с тем, чтобы вынудить Россию делать реальные шаги к тесному сближению с Таджикистаном. Вот это является реальностью нашей жизни в Таджикистане сегодня. Мечется, наш президент мечется между НАТО, между Россией, между исламским миром и, значит, Китаем. Вот в этом отношении, я думаю, что Макиавелли очень подходит для того, чтобы определить логоса. Потому что именно коварство, подлость, хитрость – это все то, что в свое время Энгельс говорил о том, что это все появляется частной собственностью. Именно это то чудовище, которое, в общем-то, пьет божественный нектар прогресса на протяжении всей прогрессивной истории человечества. И в этом отношении именно эти качества, эти самые низменные качества страсти людей, они определяют политику. Политику и определяют, мне кажется, что некоторые аспекты, параметры логоса. Вот в этом отношении я бы хотел заключить с стихами, если вы позволите, о той реальности, в которую мы попали в Таджикистане. Да, это самое. За эти стихи я своему начальству, когда я был помощником президента, прочитал начальнику своему, заведующему секретариатом, он сказал, вас убьют. Я сказал, что я публиковать не собираюсь. Вот. Он сказал, что вы напишите мне. Я говорю, и вам писать не буду. Вот. Но есть это в узком кругу, здесь представителей власти перед нет. Камерой. В прямом эфире, да. В прямом эфире. В прямом эфире. Нет, шанс. Нет, это красиво, нет. Нет, нет. Но я хочу сказать, что Макиавелли это тот фактор, который определяет в конечном счете все эти отношения. Я думаю, что вот здесь вот нужна как раз евразийская нравственность. Евразийская, высокая евразийская нравственность, которой вы, собственно, Александр Георгиевич, и занимаетесь. Понимаете? Но с таким уклоном. Значит, что не только уходить в связи русских, русскоязычных, славян и тюрков, но иметь иранский мир. Это Афганистан, это Иран, это таджики. Почему? Потому что если будет уклон только в славяно-тюркский союз, то мы как-то естественно будем выдавливаться из этого евразийства, из этого логоса, логоса Евразии. Евразия, я как понимаю, это не евразиатский континент, а это страны, которые объединены, находятся географически вокруг России. Если Евразию сохранить, то нужен здесь сильный нравственный фактор. И я думаю, что вот против макиавеллизма, если нравственный фактор возьмет вверх, идеи логоса нравственного возьмут вверх, то я думаю, что у нас может быть будущее и от таджиков в евразийской системе. Спасибо. Благодарю вас, Искандер Курбанович. Ну, у нас осталось чуть менее получаса, и предлагаю задавать вопросы или высказываться на тему сегодняшнего семинара. Прошу, представляйтесь, пожалуйста. Кузнецов Роман, аспирант социологического факультета. Спасибо докладу за свои сообщения, было очень интересно. Александр Георгиевич сначала интеллектуальным дискурсом своим философским некоторое время замедлил, чтобы включиться мне, но тем не менее я хочу высказать несколько тезисов и услышать вашу оценку. Во-первых, о русской рациональности. Да? Здесь говорили, что нет русской рациональности. Но есть факты. Когда в 2007 году Путин подписал закон о том, что нужно назначать губернаторов, ну, вследствие и мэров. Вследствие чего с приходом Медведева начали снимать губернаторов. Путин не сделал этих, да, не стал снимать, но Медведев начал снимать губернаторов. Последний показательный пример Лужкова, о чем говорил Александр Гилевич как на своей лекции, говорит о том, что здесь не важно, кто автор, но показатель царской власти. Царской власти, когда президент говорит о отрешении в связи с утратой доверия. Это царская власть. И вследствие этого вся власть просто, вот и нет политической рациональности. Но давайте признаемся, что сейчас высшая бюрократия напряжена, потому что человек команды ушел, и люди напряжены. Другой человек, там, министр, неважно, он тоже может утратить доверие. Начнутся посадки и так далее. И следующий момент, который напоминает 1937 год, тем, что создан отдельный следственный комитет, который сейчас под Медведевым, неважно под кем, но тем не менее будет делать свою работу. И мы сейчас видим, что происходит. Это первый мой тезис, да? А второй, здесь все говорили об идее, вспоминали Платона, но можно вспомнить и седьмую книгу «Государство» о том, что это пещера. Мы находимся в пещере, и единственное, что мы можем приблизиться, только больше понять те тени, которые происходят там и так далее. Спасибо за внимание. Очень интересно. Так, есть ли еще желающие? Да, у меня будет вопрос. Представляйтесь. Игорь Горин. Вот вы сказали, что значит народ, когда видит, что над собой, как, народ как носитель естественного сознания, видит, что над ним такой же, как он, то есть один из них, носитель такого же естественного сознания, это говорит о том, что такой власти осталось, ну, как бы недолго. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Вот в Америке пришел к власти, стал президентом Барак Обама, который позиционировал себя как именно как человек, один из, ну, своих. Он прошел все ступени там, этой лестницы, у него там папа был негритянский, там, да, мама тоже как бы простая. Вот он человек из своих, становится президентом, как бы реализуется в общем плане американская мечта. И вот говорит ли это о том, что став президентом один из своих, то, что как бы американское государство подходит к самому логическому концу, к тому, что заканчивается государственность именно в Америке. И если да, то это может закончиться снятием Барака Обамы как личности, как президента, либо это, поменяв на другую, либо это просто будет означать конец государственности в Америке. Это очень интересный вопрос. Что касается американского общества, оно в высшей степени дифференцировано. Мы, по-моему, говорили на прошлом заседании, кто-то совершенно справедливо, я сейчас не помню, говорил, что, Валерий Михайлович Коровин, что американская элита – это в высшей степени люди, одержимые волей к власти. Это не, на мой взгляд, не макиавеллистская элита. Это самая настоящая полноценная аристотельская элита. И дело в том, что дискурс власти господина и раба – это обычный дискурс половины американской элиты неоконцев. Вот неоконцы, когда собираются, они говорят только об этой вертикали. Они называют ее прямым образом, что кто правит, кто подчиняется, кто отбирает, кто является выгодоприобретателем. Поэтому неоконцы просто говорят то, что знает и вторая половина американской элиты в лице CFR. Вместе они составляют такой четкий, ясный интеллектуальный тандем, то есть элита предельно дифференцированная. Дело в том, что они спорят только о том, какой объем философии считать общеобязательным для воспроизводства элиты. Но дело в том, что и у тех, и у других, у CFR, и у неоконцев, там есть Платон. Вот чего-чего, но любой представитель американской элиты сдает с необходимостью Тимея жестко. Вы представляете, на наших посмотрите в глазах там. Какой Тимей? Эти, я не знаю, люди вообще, что они могут читать? В лучшем случае Павла Коэля или там Дарью Дашкову, Донцову. То есть что-то в лучшем случае. А так и время нет. У меня и так все понятно. Там, по глазам посмотрите. Во-первых, в интернете много информации, там, Википедия набил, о, как управлять государством, там, привет, Твиттер, слушайте меня. На самом деле, американская элита может себе позволить поставить полного кретина, как Буш или Обама, который вообще ничего не знает. Они просто представляют там, на самом деле, некая номинальная функция выполняют. Они не правят вообще. В Америке президентская власть чрезвычайно незначительна. Приходят команды. Команды одни и те же приблизительно. Команда состоит из аскетов, из властолюбцев, из логистиков, носителей логоса, который находится, я вот был в институте, я, кстати, встречался там с Фукуямой, мы беседовали в Бжезинском институте Хопкинс, очень интересный опыт. Там сидит маленький кабинетик такой. Представляете, у нас человек, который как Фукуям, как бы он сидел. У нас даже Марков смотрит на людей. Ну что такое? Это кто? Там, я уж вообще не говорю. А вот если бы он там был Фукуяма среди наших, ну хамство мне было предела. У нас хамство у всех, у нас там уже на уровне младшего научного сотрудника, это просто чистый хам, или уж я про гаишника не говорю. А Фукуяма, представляете, я думал, ну, там действительно стоит куча подобострастных людей, и я захожу, такая комнатка, написано Фукуяма, а рядом комната, такой Джонс, какой-то. Открывая дверь, там вот, знаете, одна пятая такая, вот как вот за этим, такая крошечная, там сидит маленький Фукуяма, маленький стол, там книги, ну, метр три, наверное. Да, такой сидит маленький Фукуяма и что-то пишет, стоит, пишет. А я посмотрел, а рядом комната, там такой Джим Джонс сидит, такой, никому не известный, такой же точно в комнате. Фукуяма все с ним поговорил. То есть, на самом деле, американские элиты, они вот так сидят в таких комнатках, изучают бешеные там Платона, Карла Шмидта, Поппера, кого угодно, либералов, там, не либералов, Макиавелли, Монтескье. Потом они идут работать в Белый дом на посты. Потом они идут работать в бизнес-компании, где их тоже с утра до вечера гоняют, чтобы они правильно нефть там перепродавали, участвовали в сделках. Потом они возвращаются опять все эти кабинеты и так снова здорово. Это абсолютная элита, это чистая аскетическая элита. Они с утра до вечера работают за очень небольшие деньги. Настоящая американская элита это прямо противоположно, здесь Валерий Михайлович правильно сказал, прямо противоположно тому образу, который мы имеем дело. Это элита, которая не отдыхает, не наслаждается, получает мало денег и с утра до вечера работает, преодолевая саму себя. Они только и вкалывают. И вот эта элита может себе позволить в качестве фасада вообще любого. Вот там действительно любого, потому что от Обамы там, по сути дела, ничего не зависит. Ему просто на каждый случай уже сидят люди в институтах серьезные. Это логические институты, институты логоса, институционализированный логос современной США. И каждое, там существует 100 фондов интеллектуальных, которые конкурируют за то, чтобы просунуть на дальше дальнейших интеллектуальных этажах свои полуидейки Обаме. Наконец, из этих суперразработок ему попадает в руки, ему дают. А вот это ты там, уважаемый сенкинийцы, прочтешь сейчас. А вот сейчас ты прочтешь там вот это. И поэтому, на самом деле, хорошо бы было допустить, что он там что-то испортит американцам. Но, к сожалению, это никак не проходит, потому что никто. Реально, логос американский, совершенно серьезный. Это, когда я выступал в Конгрессе США, там несколько руководителей комитетов пришли. Это очень серьезный момент. И один из них меня спрашивает: скажите, сайт Арктагеев поменял провайдер в 96-м или в 97-м году? После этого я действительно остолбенел. Вот в нашей стране никто не знает, кто я реально, ну так, из власти. Ну, вы же слышали по телевизору, как бородатый рассказывает, что в целом, так, не в целом, ну, ничего, или там не очень, там как-то так, приблизительно. Потому что они не больше, чем коты, раз на содержание слов реагируют. Там, как я студентам рассказываю, как если, например, в аудитории сидит студент, кот и преподаватель. Студент слушает, что преподаватель говорит, и тут еще и муха, четвертый персонаж, летит муха. Студенты не обращают внимания, что вы сказали там, господин профессор, так записывает, следит. А кот следит за мухой. Студенту муха не интересна, а зато а коту профессор совершенно не интересен, но у него другие интересы. Поэтому вот американские руководители Конгресс, им делать больше нечего, следить, где наш сайт Арктагей в 97-м году поменял или не поменял провайдер. А это был очень серьезный момент, потому что они видят в этом потенции, они умеют распознать опасности, идеи, интеллектуальные тренды, тогда их еще нет. И это на уровне Конгресса США просто. Сидит Фукуяма в маленькой кабинетке, который пашет с утра до вечера. Американская интеллектуальная элита, она состоит из очень неталантливых людей. На самом деле очень неталантливые люди. Но эти люди, которые работают с утра, это люди логоса. И если у них не получается напрямую прорваться, каких немцев или даже там у визионеров каких-то. Кстати, вся Силиконовая долина, там нет практически ни одного американца. Вся Силиконовая долина — это индусы, это французы, это русские, это представители любых вообще народов, только не американцы. На самом деле американцев среди них это очень так ограничено. Действительно, это естественное сознание. Носители, они едят гамбургер, смотрят так, пустыми глазами. Но элита, которыми правят, это вообще ничего общего с этим народом не имеет. Это Вашингтон — это два слоя. Там идут на двух уровнях. С одной стороны сидят такие негры, там, и вот это действительно люди не спешат никуда. Им как бы в целом вот так они правильный мир воспринимают. А между ними идут клерки, которых не видят на самом-то деле. Они не видят негров, негры не видят этих клерков. А вот когда русский идет, это какой-то гибрид такой. Вы, кстати, и там и клерк посматривает, кто это, не нашли, и негр посматривает, не нашли. Да, потому что что-то есть и от того, и от другого. Вот это я заметил, тут два просто слоя, и вот русский между ними, то есть русский более внимательно. Что? Где? Он полукот, полустудент. То есть его и муха интересует, и то, что товарищ говорит. Поэтому для Америки, я думаю, к сожалению, не грозит. Обама, поскольку персонификация власти — это не монархическое государство, абсолютно не монархическое, это государство с мощнейшей логической элитой. С элитой, которая, ну, половину ее знает как минимум Платон, а Неоконцы ограничили количество, поскольку видя низкий уровень элит, они сказали, они набрали 100 томов, 100 книг, которые каждый представитель американской белой элиты должны знать. Туда входит Поппер, туда входит Лок, туда входит Гоббс, туда входит Макиавелли, туда входит Платон. 100. А CFR, альтернативная организация, она говорит, не, ну куда мало, надо и Делеза, и Гватари, то есть и таких разложенческую культуру знать, и жесткую. А неоконцы посчитали, что необходимо устроить санитарный кордон. Только такие классики европейского, четкого, ясного, логического. То есть на самом деле в Америке, в американских элитах, не в Америке, есть культ логоса. Культ логоса. Такой, который придает им иммунитет против любого идиота, которого они могут поставить на первый план. Это вот такое замечание. Я, честно говоря, сам у меня были, в общем, представления об Америке разные, я критически отношусь к этой культуре, но уровень американской элиты, просто ее открытость, ее хваткость, ее хищность, они сами ведут себя как идеи. Они, вот смотри, кто-то что-то там раздумывает, все, пожалуйста, вы не хотите у нас лекцию читать? Потом они высасывают и выбрасывают, как лимон выжатый, там ничего не останется. Если человек приехал такой довольный, ему вначале платят там $30,000, он удивляется там в месяц, потом 20, потом... И постепенно, по мере того, как у человека все меньше и меньше остается жизненных сил, ему все меньше и меньше, и в конце концов дается $300. Вот вам, пожалуйста, пожалуйста. Такие вот уже люди оканчивают, матерые антисоветчики, где-то в кампусах, маленькая комната, он сидит действительно один, так уже курит косяк, уже смотрит на $300, конец. И обычно возвращаются, в этом это они на родину тянет что-то, потому что здесь они, я в Америке был, там сейчас вам ребята расскажу, и они уже измотанные такие совершенно. Поэтому Америка имеет свой способ справляться с этим. Если есть вопросы еще, пожалуйста. Можно? Да, пожалуйста. Представьтесь. Бронин Александр. Спасибо вам за выступление. Большое количество как бы смысла при большом количестве юмора. Вот, вас бы в Америке, наверное, не поняли бы просто, или подумали, что как бы юродство эти, не знаю, если они понимают, что это такое. Вот. Я вот к господину Коровину хотел обратиться по поводу финального русского аккорда. Мне почему-то кажется, что если будет, как вы говорите, ну, в одном из вариантов, если будет за Америки последний финальный аккорд, да, то нам в нем места действительно точно не будет. Вот, скорее всего. Ну или место, может быть, для реликта оставшегося какого-то останется. Вот. Но с другой стороны, мне кажется, что в стране, в которой удивительным образом большая часть евреев как бы крещена, вот, найдется место для всякого. Как бы и не обязательно там, и для американцев найдется, и для всего угодно. Вот мне почему-то так как бы представляется. А вы знаете, есть такая у русских, она идея, она не религиозная, она такая русская идея, идея коллективного спасения. Вот русские еще представляют так, что все, кто в последние дни, перед самым концом, войдут вот в русское такое царство, в русскую империю, в русское государство, все спасутся, даже коты, негры, самые последние люди. То есть русская идея и вообще русская конечная, последняя империя вот последних дней, она настолько свята и пронизана сакральностью, и святостью, и представлениями об абсолюте, об идеале, что это, этой святости и сакральности хватает на всех. И поэтому вот все, кто войдет в эту империю, они спасутся. И этот финальный аккорд будет для них тоже звучать. А вот те, кто будет выступать против этой империи, будет работать против нее и до последнего дня пытаться гадить, ее развалить, те, конечно, не войдут в нее, не спасутся и попадут в царство Антихриста. А вот остальные все спасутся вместе с нами. Это вот, мне кажется, эта идея должна вдохновлять не только русских, но и тех, кто живет рядом с русскими, там, вместе вокруг нас. И все, кто, все должны стремиться, вот сейчас осталось немного дней до конца, совсем чуть-чуть, там, считанные минуты в историческом масштабе, мы не знаем, когда конец, может, но уже очень скоро, очевидно. Вот все должны стремиться просто присоединиться к нам, прилюдь и вместе с нами спастись. Еще продолжить хотел. Ну, в принципе, разговоры идут по поводу скорого конца, это уже давным-давно. И, это московская точка зрения. Это московская вся православная мистика. Как бы рано об этом говорить, так что еще неизвестно, в принципе. Вот дальше хотел бы обратиться опять к выступлению Александра Георгиевича по поводу вот, естественного сознания. Вот, мне как бы представляется, что естественное сознание, оно в принципе вторично логосу. Да? Вот, потому что логос как бы может многое создать, да, и в том числе вот как раз естественное сознание. Вот, и в этом смысле возможен скорее переход от противоестественного к естественному, а вы вот говорили от естественного к противоестественному. Потому что вот как раз естественное в том смысле, как мы его сейчас понимаем, оно родилось из противоестественного именно в западном христианстве, что вот самое интересное с моей точки зрения. Вот. И что дало толчок развитию естественным наукам и так далее. Вот, в принципе, если взять вот начало, да, то как бы вот Ньютон, вот он был представителем чего? Естественного, ну, назовем так, или логоса, да? Вот с моей точки зрения, он был все-таки представителем логоса. Так, другое дело, что вот интересно, как бы, в принципе, подумать над тем, вот почему все так вот вышло. Это интересно подумать. Знаете, давайте вот это мне, знаете, что понравилось? Вот вопросы, да, благодарю вас. Вот. Семинар, я считаю, будет проведен успешно, у нас еще совсем несколько есть минут, если мы вынесем самое главное, вот все, но только все, на самом деле, не только кто же делал доклады, кто об этом продумал, а все вынесем, как соотносится логос и естественное сознание. Вот это должно быть, все остальное спорно, все остальное можно применять, вот все остальное можно думать, как соотносится естественное сознание и логос. Естественное сознание – это сознание, которое является наиболее простым, которая определяет человека как такового. человека в его естественном состоянии. Это не имеет отношения к естественным наукам в данном случае. Natürliche Bewusstsein, естественное сознание, это просто человеческий факт. Вот человек, когда он есть, он уже является носителем естественного сознания. Если его никак не воспитывать, ничего с ним не делать, никак ему ничего не учить, он все равно будет носителем естественного сознания. Естественное сознание – это имманентное свойство человека. Человек есть и есть естественное сознание. Ему не надо учить, человеку не надо учить естественному сознанию. В человеке не надо воспитывать естественное сознание. Естественное сознание – это то, что человеку дано. Это его собственность. Вот как вот там единственная его собственность, если Штирнера брать. И вот это естественное сознание, оно изучено в структуре интенциональности у Гуссерля, феноменологии Гуссерля, и в Брентано, например. Они шли другим путем. Они пытались, как раз, как вы говорите, логическое сознание вынести за скобки, элиминировать метафизику и по остаточному принципу получить естественное сознание. Им это удалось, в целом удалось. Они увидели, ну что такое естественное сознание? Это сознание не научного человека. Иными словами, человека в бытовой ситуации. Вот Шуц, Альфред Шуц, ученик Гуссерля, социолог и основатель феноменологии в социологии, он говорит, к примеру, такое, что естественное сознание обычно достраивает по классическим принципам, по опыту, все, что видит фрагментарно. То есть действует по принципу метанимического гештальта. То есть, например, идет человек по улице, напротив, на той стороне улицы, вдалеке, невидимая фигура в юбке. Просто он видит, что она в юбке. Он говорит, это женщина. И дальше сразу, дальше выстраивает отношения. Он не представляет, что это может быть, например, там, священник там, в рясе. А когда он видит, он же там, корректирует свои представления. Вот это taken for granted. Естественное сознание оперирует с готовыми фундаментальными такими образами, представлениями, которые он не поверяет, как правило, это отвергает сознание, не поверяет каким-то другим методом. То есть он принимает наэму, то, что называет Гуссерль наэму, за саму вещь. Более того, он не знает о том различии между наэмой и вещью. Для него наэма, то есть его мыслительный образ, мыслеобраз, его воспринимающий образ и есть эта вещь. Поэтому естественное сознание, его, это просто то, что нам дано. Вот каждый человек носитель естественного сознания. А вот логос, почему он противоестественный? Потому что он нам не дан с рождением. Он нам дан со стороны, он нам дан в науке, в культуре, в теологии, в откровении, он нам дан в философском опыте. То есть, строго говоря, человек может прожить и без логоса, он может прожить, ориентируясь на естественное сознание, и обыватель точно так и живет. По сути дела, это естественное состояние человека жить в естественном сознании. И лишь люди затронутые, искаженные, искореженные, может быть, можно сказать так, попорченные логосом, пронзенные такие, вот лишенные невинности естественного сознания, и знают это другое измерение. Поэтому само сознание логоса не несет в себе никакого естественного сознания, оно несет в себе отрицание естественного сознания. Человек есть носитель естественного сознания, но логос не человек. Логос – это трансцендентное вторжение парадоксальное в человеческую стихию. И вот этот зазор очень важно подчеркнуть. Ну, когда мы сталкиваемся с религией, нам все это говорят прямым текстом. Они говорят, Бог – это откровение. Есть даже вот у Гегеля противостояние естественной религии и религии откровения. Чтобы подчеркнуть, что речь идет о чем-то совершенно другом, говорится, есть Творец и есть Тварь. Творец творит из ничто. Вы все ничто. Есть только Творец, которого не видно, его никто не видел, не знал. Он далеко, по ту сторону, но есть только Он. Вам кажется, что есть все вот это. А на самом деле, говорит религия, любая, именно того, что все-то и нет, а есть то, что ничто. Бог – это то, не похоже ни на того, из чего, что вы здесь видите. Это совершенно радикально другое. Но он есть, а вас нет. Ну вот в религии это просто очень наглядно. А в философии у Платона это то же самое, по сути дела. Идея Платона – это то же самое, что легло в основу божества в нашей теологии, в христианской теологии, в значительной степени аффектировала исламскую теологию через неоплатоников Харана. Поэтому наука и Ньютона, и Декарта – это на самом деле следствие этой теологии, следствие этой трансцендентальной топики. И субъект и объект – это такие же абсолютные, фундаментальные константы, не вытекающие из естественного сознания. Поэтому наука, философия и религия, а также государство, политика, построены на противоестественной форме мышления. И они с разных сторон атакуют, насилуют, достают, искажают, нападают на естественное сознание. Вот это очень важно. На самом деле, как раз для русских в этом и хранится самое главное. Русское сознание, оно глишроидно, оно обязательно склеит, оно увидит две противоположности и обязательно говорит, ну ведь есть же и наоборот. И вот это свойство естественного сознания. Естественное сознание не понимает, как может быть это и то. Оно понимает, что вот есть это и другое это. А вот это и то, это невыносимо для русских просто. Потому что русский народ естественного сознания. И прекрасно. Но русские никогда не смогут. И никогда поэтому не могли. У нас все элиты всегда были эндогамные, инородческие, иносоциальные касты. Поэтому нами правили другие. Будут править до сих пор, пока мы не сможем понять, что это и то не совпадают. Пока они совпадают, мы будем где-то находиться в очень определенном положении. И у нас могут отобрать государство, если те, которые нами правят, будут точно так же, как мы, стремиться склеить это и то. Вот я был поражен позднесоветской и нынешней военной элитой. Военная каста России – это самый носитель самого пацифистского начала, который можно... Они, когда слышат там о враге, о противнике, они говорят, только не знают, что такое война. Они сами давно уже не знают. Только бы не было войны. Вот пушки нужны для чего? Чтобы никогда не стреляли, самолеты никогда не взлетали, а ракеты никогда не запускались. Не дай бог! Любой вам военный, современный, советский, да, скажет, кого-то запустить куда-то. Это все понарошку делается. Это мы просто так вот, это мирное сосуществование. Смысл наших боеголовок для того, чтобы никогда их не запустить. Смысл наших танков, чтобы они не выезжали за пределы военной базы. Смысл этой винтовки в том, чтобы никогда не попадал в нее реальный патрон. Только так, попугать, на самом деле, хулиганов. То есть, на самом деле, у них идея даже более агрессивным представителем военной касты является просто охранник поля кукурузного, там, с берданкой. И то более воин, настоящий рыцарь, чем наши военные, особенно крупных, тяжелых вооруженных сил. Поэтому вот для там, людей, крестьян, для там, не знаю, семейной мирной жизни, это все приемлемая психология. Но для элиты нет. И вот это напряжение, этот разрыв, это существование в асимметричном состоянии, когда с концом и с концом не сходятся и никогда не сойдутся, в этой драме раскола, в этом высоком трансцендентном дифференциале, в этой пытке, когда одно концы с концами, грубо говоря, не сходятся и не сойдутся, и надо это не замазывать, мол, как русский говорит, с концами не сходятся. Но это, наверное, так и должно быть. Меня там уволили с работы, но это к лучшему, правильно, получил двойку. Ну, наверное, так и надо, думает русский человек. Это же правильно, в конечном итоге. Там у меня будет больше времени без работы, я смогу больше времени. Он говорит, что я говорю, что я такой. Нет, но поскольку выгнали с работы, это господин сказал, ты никто, вон пошел. Пинка отдали, все, вон, пошел. Он думает, как же так? Господин, а я раб, получается. Нет, это я господин, а он раб, это я специально. И дальше идет замазывание этой остроты. И вот так идет. Сейчас Лужков думает, это промысел. Наверняка сидит с Батуриным, говорит, да, Юра, да. Действительно, это вот высшие силы. Вот помяни меня, я всегда так говорил. Мне все Интек говорил. Это русское сознание, которое просто принципиально про логос ничего, короче, слышать не хочет. А мы хотим, чтобы после этого семинара представление о логосе, хотя бы формально попытайтесь дома повторить только этот пассаж, что логос является антитезой, антиподом нашего естественного сознания. Примените к себе. Скажите, а где у меня логос? Так вот, в принципе, там, посмотрите на себя в зеркало. Вот я, так, я, это достоверная вещь. Там, я что-то сознаю, правильно, второй пункт, сознаю. Так вот, логос это и не вы, и не то, что вы сознаете, а то, что представляет вашу антитезу. Как антитезу? Вот, и дальше думаете вот на этом. Думаете, где находится логос. Логос не находится там, где вы считаете, что он находится. Там находитесь вы сами, ваше естественное сознание. К логосу пробиться непросто. Логос – это довольно травматический опыт. Кое-кому и не надо, но кое-кому необходимо просто. И я на этом хочу закончить. Я думаю, что на этом мы закончим работу. Да. В следующий раз... Точно так же в 19.00 здесь же, да, во вторник. Тема у нас какая? Геополитика атлантизма современного. Да. Благодарю вас.